Лепсиус реконструирует прошлое. Через 20 лет поток туристов, искателей сокровищ и ученых затопил страну чудес на Ниле. Солдаты Наполеона завоевали ее. Благодаря археологам мир познакомился с ее сокровищами. Шамполеон прочел иероглифы, а итальянец Бельцони решил загадку пирамид. Египет, оказалось, стал местом неисчерпаемых находок. В музее в Лондоне стоит прекрасный алебастровый саркофаг. Он считается блестящим украшением египетской коллекции. На пьедестале саркофага укреплена табличка. Она сообщает, что итальянец Бельцони в 1817 году нашел этот саркофаг в долине царей Уфиф, в одной из гробниц фараонов. Саркофагу приблизительно 3000 лет, и в нем, вероятно, покоилась мумия фараона Сети I. Между тем немецкая экспедиция проводила исследования в стране на Ниле. Ее руководитель Рихард Лепсиус шел по следам Бельцони. Все, о чем делец и искатель приключений Бельцони скорее догадывался и предполагал, чем видел на самом деле, стало теперь очевидным. Пирамиды были памятниками-гробницами. Это верно. Но когда они были сооружены? Вот что интересовало ученого Лепсиуса больше, чем искателя сокровищ Бельцони. Остатки 30 других, до того неизвестных пирамид, откопали ученые в песках пустыни. Лепсиус, опираясь на открытие Шамполеона, перевел надписи на стенах храмов. Он сравнивал, вычислял и раскапывал. Близ пирамид он нашел множество глубоких шахт, которые служили местом погребения знатным египтянам. Лепсиус исследовал их с основательностью немецкого ученого. Остатки погребальной утвари не были похожи на находки, обнаруженные в руинах Мемфиса. Они были старше. Лепсиус видел памятники в Тель-эль-Амарне. Росписи на этих памятниках были выполнены в иной манере, чем рисунки в фиванских храмах. Столетия сохраняли древнеегипетские художники одинаковую манеру рисунка. Вдруг во времена правления фараона Аменхотепа IV, называвшего себя Эхнатоном, изменился их стиль. Сколько столетий тому назад это было? И когда началась история Египта? Назад к пирамидам. И вновь ученые сравнивали и подсчитывали. Первые цари Древнего Египта могли править около 3900 года до нашей эры. Итак, Шамполеон ошибался почти на 2000 лет, когда предположил, что первый правитель Египта, царь Менес, жил около 5870 года до нашей эры. Бельцони был коллекционером древностей. Лепсиус проникал в прошлое. Он соединил в одну цепь свои находки и открытия и сделал соответствующие выводы. Он доказал то, что до сих пор было только предположением, и установил эпоху Древнего Царства, в течение которого около 1000 лет Египтом правили 6 династий. Но, несмотря на свою пунктуальность, он ошибся. Его опровергли астрономы и сами древние египтяне. Благосостояние и существование Египта во все времена определялись праотцом Нилом. Ежегодно затоплял он пустыню вдоль своих берегов и оставлял на ней огромное количество плодородного ила. Когда уровень воды падал, ил оставался и трижды давала урожай таким чудесным способом удобренная земля. Нильский ил был богатством Египта. Он кормил многочисленных рабов, армию феллахов. Египтяне могли заранее вычислить разливы Нила. Если разливы были слабы, наступал голод. Иной раз Нил затоплял города и разрушал их, вместо того, чтобы приносить благополучие. Стихийные бедствия описывались древними жрецами в хрониках. Если на небе появлялась комета, это считалось предвестником несчастья. Ее появление записывалось. Начиналось солнечное или лунное затмение, и египтяне говорили: «Боги сердятся». Но восход ярко сияющего Сириуса снова возвещал людям добрые предзнаменования. Все это высекалось на камне. А теперь астрономы могли считать в обратном порядке. Археологи предоставили в их распоряжение иероглифические тексты, переведенные египтологами. С математической точностью астрономы устанавливали, какая комета должна быть видна в это или другое время, какое солнечное или лунное затмение произойдет в этом или другом году. В 1843 году в Карнаке была найдена табличка. На ней перечислялись имена всех царей, начиная с раннего Египта до 18-й династии. Писец Тунри называл себя создателем этого списка правителей. Царский список из Абидоса был также дешифрован. В храме фараона Сети I на одной из стен нашли изображение самого фараона, воздающего почести своим предкам. 76 предков фараона насчитывалось в списке. Табличка из Карнака и список из Абидоса содержали, вероятно, последовательный перечень царей, но без указания времени их правления. С помощью астрономов удалось выяснить времена правления фараонов. Все, что исследовал Лепсиус, что сообщали и иероглифы о походах, о чужеземном владычестве и победах, о наводнениях и новых постройках храмов при том или другом царе, все это было сопоставлено с данными древних астрономов, датировано и систематизировано. История Египта начинала вырисовываться. Словно из тени, из тьмы веков выступали строители пирамид, цари Хеопс, Хефрен, Микерин и все преемники, последовавшие их примеру. Период Древнего Царства мог бы теперь определен более точно. Лепсиус был прав. В эту эпоху было 6 династий, но первый царь, Менес, правил в 2900 году до нашей эры, а не на 1000 лет раньше, как считал Лепсиус. Надпись на табличке перед саркофагом Сети I в Лондонском музее была изменена. Слова «вероятно» и «приблизительно» зачеркнуты. Новое пояснение гласило: алебастровый саркофаг фараона Сети I, правителя 18-й династии, предшественника Рамсеса Великого. Время правления Сети I с 1308 по 1298 год до нашей эры. Загадки фараонов, казалось, были разрешены. Порядок смены правителей Древнего Царства также был установлен, с небольшими исключениями. Стало известно о падении Древнего Царства и об установлении после этого господства фиванской знати. Были сделаны новые открытия, расшифрованы новые иероглифические тексты. Каждый свиток папируса пополнял знания о Древнем Египте. Теперь историю фараонов можно было подтверждать фактами, а не основываться на предположениях, как до сих пор было. Несмотря на это, археологи продолжали раскопки. Долина царей стала богатейшим местом находок в Египте. В скалах открыли шахты, где были погребены мумии. Неутомимые археологи находили в долине новые погребения. Когда Джованни Бельцони, искатель сокровищ, думал, что он завершил работу полностью, он ошибался. В дальнейшем были обнаружены и раскопаны 60 погребений царей 18-й и 19-й династий. И только теперь казалось, что долина раскрыла все свои тайны. Но все ли?